Глава 15. «Ты видишь его?» – утвердительно прошептала я, переводя взгляд с феи на Аласдера. И хотя я была удивлена, все же отметила, что Фрей не стал ничего говорить при своих подружках-стражницах, хотя Аласдера увидел сразу. Значит, я действительно могу ему доверять. Эльден стоял, сложив руки на широкой груди, и преувеличенно вежливо смотрел на Фрея. «Страж, из-за которого погибла Эллери». «У меня это что, на лбу выбито золотыми буквами?» Вмиг вспылил фей. Его рыжие вихры встали дыбом. «Та история была довольно нашумевшей». «И вы не потрудились рассказать мне об этом прошлой ночью?» Возмутилась я. «Я думал, вы знаете». Пожал плечами Эльден. «С чего бы я должна это знать?» «Это ваш страж». Сказал Аласдер таким тоном, будто объяснял очевидные вещи. «Он связан с вами?» «Знаете что? Сейчас я лягу в постель, а вы устроитесь в этом неудобном кресле и в наказание расскажете мне все, что знаете об испытании, которое состоится завтра». Аласдер покачал головой. «Вынужден разочаровать». «Что, сказочки на ночь не будет?» Ехидно поинтересовался фей, но никто не обратил на него внимания. «Сожалею, Дафна, но обстоятельства принуждают меня просить вас еще об одной услуге». Я прищурилась с подозрением, глядя на Аласдера. «Если вы хотите лечь спать на кровати, то я уже сказала, что...» Эльден покачал головой. «Нет, Дафна, к вечной тьме сон. После этой истории я, кажется, больше совсем не буду спать». «Тогда в чем дело?» «В лорде Освальде». «Он что, еще жив?» «Да ему же, наверное, за век перевалило!» Удивился Фрей, но его реплика улетела в молоко. «Да, я помню, как вы говорили, что советнику может угрожать опасность». Аласдер кивнул. «Он болен, но, боюсь, Дариана это не остановит». «Я понимаю, но что могу сделать? Вряд ли самозванец послушает меня». «Решение есть, оно довольно... радикальное, но это единственный способ обезопасить лорда Освальда». «Слушаю», – протянула я, не ожидая ничего хорошего. «В дворцовом саду растут особые ягоды». «Вы про еженику?» – перебила я. «Я недооценил вас», – удивленно протянул Эльден. «Я здесь ни при чем, это все Фрей». «Кто?» – скинул брови Эльден. «Я!» – возмутился фей. Аласдер подарил ему мимолетный взгляд, но затем его фиалковые глаза снова замерли на мне. «Тогда вам известно, что две ягоды инженики способны погрузить в крепкий сон». «А может, накормим ими самозванца?» – азартно предложил Фрей, зависая в воздухе между нами прямо перед лицами. Видимо, фею наскучило, что его игнорируют. «Если бы все было так просто». Аласдер невесело усмехнулся, глядя сквозь трепещущие золотистые крылышки фея на меня. «Уверен, Рубин Дариан определяет и яды, и более безобидные травы. Подмешать толченые ягоды в ужин лорду Освальду будет проще». «Вы опасаетесь, что лорд Освальд сможет узнать Дариана?» «Я уверен. Лорд Освальд – единственный, кто знает меня достаточно хорошо. Я каждый день приходил к нему, рассказывал, как обстоят дела в Вестериосе. Уверен, он ждет меня. К тому же ему нужно знать о попытке проникновения Ирхов. И я предполагаю, Дариан пойдет к нему завтра, сразу после испытания, поэтому...» «Я не уверена, что смогу», — перебила я. «Почему, Дафна?» — свел темные брови Эльден. «Вы не можете просить меня об этом», — замотала я головой. «Одно дело участвовать в отборе, но совершенно иное – отправить человека в кому». «Куда?» – в замешательстве переспросил Аласдер. «Неважно, я не смогу». «Да, детка, это ерунда», – неожиданно принял сторону Эльдена Фрей. «Даже госпожа Кассия как-то пользовалась этими чудо-ягодками. Проспала один лунный цикл, а проснувшись, стала краше, чем была. Правда, ей понадобилось куда больше, чем две ягоды, но в этом особенность дриад. Их такой чепухой не возьмешь». «Так вот, куда делся тот урожай ягод?» – протянул Аласдер. «А мой отец думал, что виноваты гусеницы». «Если что, я вам ничего не говорил», – поспешно прикрыл руками рот Фрей. Правда, его молчания не хватило и на 5 секунд. «Нет, правда, Дав, сама подумай. А если брать нашего Эльдена, что-то сделает советнику?» «Мне кажется, вы оба преувеличиваете опасность. Советник тяжело болен, вы сами сказали, Аластер. Дариану ни к чему причинять ему боль. Чтобы не видеть пристального взгляда Эльдена, я прошла к зеркалу и начала вынимать из волос шпильки, удерживавшие прическу. Рози потрудилась на славу. Шпилек оказалось множество. Руки у меня тряслись. Завтра испытание, а я устала. Мне нужно отдохнуть». «Советник больше, чем просто человек, занимающий эту должность. Он член семьи. Но он единственное, что связывает меня с родителями», — тихо проговорила Ластер. Я поймала в отражении его фиалковый взгляд, и моя рука замерла в воздухе. «Дариан не упустит случая поквитаться и отомстить за старые обиды. А орудием его мести станет лорд Освальд, потому что Дариан знает, и это причинит мне боль». Я едва смогла разорвать зрительный контакт с Эльденом. Хоть он и смотрел на меня через отражение в зеркале, его глаза обладали магнетической силой, которой я противилась с большим трудом. Я не могла понять, нравится мне это или нет. «Фрей, не ты ли говорил, что ягоды могут убить?» «И это чистая правда. Но ведь самое важное – правильно рассчитать дозу, понимаешь? Две ягоды не причинят советнику никакого вреда. Но поспеть себе в тишине и спокойствии, а когда проснется, в Вестериосе все снова будет прекрасно. Цветы цветут, птицы поют, Эльден и Элия под руку к алтарю идут. Ой, это же почти стихи, вы слышали?» Фрей зашелся смехом, но, натолкнувшись на мрачный взгляд Аластера, осекся и замолчал. «Одним словом, я готов. Если Дафф отказывается, я могу принести ягоды и все сделать сам. Да я даже могу лично накормить советника и даже...» «Нет, Фрей, ты ничего такого не будешь делать, ясно?» «Ты не можешь мне запретить». «Еще как могу. Ты слышал госпожу Кассию? Она говорила, что мы с тобой связаны. Все, что делаешь ты, отражается на мне. И я строго-настрого запрещаю тебе участвовать в этом. По крайней мере, одному». «Это значит, что...» Улыбнулся Фрей, азартно потирая ладони. «Мы сделаем это завтра сразу после испытания». Я обернулась к пристально смотревшему на меня Аластеру. «Рассказывайте, кто носит ужин советнику и как все это лучше осуществить». «Благодарю вас, Дафна. Надеюсь, я смогу вернуть вам долг». «Сможете», — кивнула я. «Когда все это закончится, и вы вернете меня домой». Аластер послал мне странный взгляд, значение которого я не разгадала, и принялся рассказывать. «Начиная с сегодняшнего дня, Эллери, начинаются самые сложные испытания отбора», — произнес Дариан, лениво растягивая слова. «Перед нами высилась серая громада гор. Нас привезли сюда сразу после завтрака, во время которого Эллери подвергли меня допросу с пристрастием по поводу вчерашнего ужина с самозванцем. Я скупо сообщила о том, что Эльден был предельно вежлив и искусно поддерживал беседу, и на меня после такого скудного рассказа обиделись все избранные великим древом». «Какой же он великолепный!» – прошептала Аби и стыдливо хихикнула. Я была с ней согласна. Настоящий Эльден и правда был великолепен. Прохаживавшегося же перед выстроившимися в шеренгу Эллери самозванца я не могла таким назвать. Один взгляд его аметистовых глаз заставлял сердце тревожно колотиться. «Ну уж прямо великолепный», — буркнул Фрей. «Веди себя прилично», — тихо велела я. «А я что, я ничего», — скучающим тоном отозвался Фрей. «Но вот крылышек у него нет. На какое великолепие без крыльев? Скука одна». Лу, фея Аби, тихонько хихикнула и послала Фрею воздушный поцелуй. Фей сидел на моем плече. Для сегодняшнего испытания Рози собрала мои волосы в пучок и заколола гребнем, так что Фрей мог не опасаться, что я случайно смахну его. «Как вы уже поняли, испытание пройдет в Серебряных горах». Дариан указал рукой на гряду гор, чьи верхушки терялись в облаках. «Вам необходимо найти Астерлию, серебряную траву, которая растет только в недрах Серебряных гор. Эта трава понадобится вам для следующего испытания». «Расскажите же во имя великого древа, какого именно?» – почти пропела Трис. «Всему свое время, Эллери», – усмехнулся Дариан. Получил зловеще. «Не будем торопиться. Сперва отыщите Астерлию». Самозванец сделал знак рукой, и лакей спешно поднес ему окованный золотом сундучок. «Вам потребуется свет, ведь в пещерах довольно темно». Когда Дариан откинул крышку, из сундучка брызнуло лиловое сияние. «Благодарю, Эльден. Я взяла протянутый мне мерцающий камешек, от которого и исходило свечение, стараясь не касаться пальцев самозванца». «Да поможет вам великое древо», — отозвался он, мазнув по мне равнодушным взглядом. «Эльден, а кто же сегодня станет той счастливицей, которую вы пригласите к себе?» — поинтересовалась Фелиция, забирая свой камешек. Я слышала, как гневно фыркнула Аби. «Как я уже сказал, не будем торопиться, Эллири», — остудил ее пыл Дариан. «Сперва пройдите испытание». Фелицию это ничуть не смутило, потому что она громко заявила. «Уж я-то его точно пройду, можете не сомневаться. Великое древо не ошиблось в своем выборе». «Восхитительная самоуверенность!» – прошипела Аби. Я с удивлением посмотрела на девушку. Судя по всему, бедняжка отчаянно желает стать Элией. Жаль, что я не могу рассказать ей о самозванце. А может быть, это и к лучшему. «Можете приступать, Эллири. И да поможет вам великое древо», — произнес Дариан, когда все Эллири получили светящиеся камешки. Толпой мы вошли в пещеру. Там было бы темно, как в колодце, но свет от 13 камней разгонял мрак. Ветерок принес запах воды и свежести. Я зябко повела плечами. Надо было одеться теплее. «Жуть какая!» — прошептал кто-то, но звук, отскочив от стен, пошел гулять эхом. Из пещеры змеилось множество узких коридоров. Их было не меньше 20. «Вы должны выбрать самый левый коридор и двигаться по нему. Он выведет вас к водам подгорного озера Лирн. На его берегах растет Астерли, это самый быстрый путь». Будто наяву услышала я голос Аласдера. «Всем удачи!» Я решила не медлить, и пока другие Эллири в нерешительности топтались на месте, вступила в левый коридор. Выставив перед собой кулак с зажатым в нем светящимся камнем, двинулась вперед. Вскоре голоса Эллири стихли позади, и я шла в тишине, нарушаемой лишь звуком капавшей где-то воды и шелестом собственного платья. «Не нравится мне здесь», — подал голос Фрей какое-то время спустя. «Понимаю. Я тоже больше люблю солнечный свет и открытые пространства». Я поправила прикрепленный к поясу платья тканевый мешочек для Астерлии. Госпожа Берта лично раздала их сегодня утром. «Не люблю это испытание». «А в прошлый раз по какому коридору шла твоя Эллири?» «Если бы я помнил. Кажется, она выбрала один из тех, что по правую руку». «Вы тоже искали Астерлию?» «Мы искали особые корешки, которые растут лишь здесь». «Корешки?» «Их обожают дикие кабаны». «И как все прошло?» Я говорила, потому что нервничала. Хоть Эльден и обещал, что все пройдет легко и просто, до конца дорогу он объяснить не успел, исчез, даже не закончив предложение. В этом была моя вина. Не стоило тратить время на разговоры о детстве Аластера. Но что поделать, он так интересно рассказывал о том, как впервые обернулся драконом, что я просто не могла побороть любопытство и засыпала его вопросами. Мы проговорили половину ночи, и теперь я старательно скрывала зевоту. Выспаться в этом мире у меня точно не получится. «Сейчас он отсыпается, пока я тут брожу и едва держу глаза открытыми», – ворчливо подумала я. «Пришлось убегать от пещерных псов. Они жуть как не любят, когда их будет». «Что еще за пещерные псы?» «Мелкие такие, но очень назойливые существа. Мы с Мелоди едва ноги унесли». «Мелоди это...» «Моя последняя Эллири». Фрей вздохнул. «Она была смелой до безрассудства». Фрей резко осекся, и я поняла, что он впервые говорит об этой девушке после несчастного случая. «Пещерные псы. Звучит жутковато». «На самом деле не очень. Было страшно...» Фей замолчал, потом продолжил. «Весело». Я ничего не ответила в замешательстве, замерев на месте, потому что коридор передо мной раздваивался.